Работа инквизиции принимала все более широкий размах. С ней явно уже не справлялись назначенные в 1480 году два инквизитора. 11 февраля 1482 года Сикст IV назначил несколько новых инквизиторов в Испанию, среди которых впервые мы встречаем имя доминиканского монаха Томаса Торквемады, исповедника королевской четы, решительного сторонника искоренения иудействующей ереси. Между тем на папский престол оказывалось противоречивое давление с одной стороны новыми христианами, пытавшимися богатыми дарениями, подкупом склонить папу Римского и его ближайшее окружение ограничить власть испанской инквизиции, установив при папском престоле нечто вроде независимой апелляционной инстанции, которую могли бы обращаться несправедливо осужденные святым трибуналом, с другой стороны, испанской короной, требовавшей полного подчинения себе святого трибунала и невмешательства со стороны папского престола в его дела и обещавшей папе в качестве компенсации часть награбленного у еретиков имущества. Домогательство испанской короны, превращавшейся на Западе в почти единственный оплот прогнившего до своих основ папства, возымели на Сикста IV соответствующие действия. 2 августа 1483 года Сикст IV издал декрет, создававший постоянный священный трибунал в Кастилии во главе с генеральным верховным инквизитором, назначаемым по представлению испанской короны папой, но во всех своих действиях подотчетным только короне. Генеральный инквизитор получил право назначать согласие короны провинциальных инквизиторов. На должность генерального инквизитора был назначен Томас Торквемада. Он себя титуловал так: «Мы, брат Томас Торквемада, монах ордена братьев-проповедников, приор монастыря Святого Креста в Сеговии, духовник короля и королевы, наших государей и генеральный инквизитор во всех их королевствах и владениях против еретической испорченности, назначенный и уполномоченный святым апостолистическим престолом». Как следует из этого текста, Торквемада был назначен на свой пост папским престолом, который разделяет с испанской короной ответственность за его кровавое деяние. Таким образом, испанская корона обрела в инквизиции, освященной высшим церковным авторитетом, террористический инструмент, используя который, она могла впредь эффективно подавлять всех своих противников. 17 октября 1483 года Папа Римский распространил полномочия Кастильского генерального инквизитора также на Арагон, Валенсию и Каталонию. В этих областях инквизиция была известна с 13 века, но к концу 15 века в связи с развитием городов и ростом самоуправления она пришла в упадок и практически бездействовала. Местные кортесы только под большим давлением короны согласились распространить полномочия Торквемады на свои области, население которых весьма враждебно встретило его представителей и не скрывало своих симпатий к жертвам священного трибунала. В том же году Фердинанд V создал Верховный Совет Инквизиции под председательством генерального инквизитора. В задачу совета входило главным образом решение вопросов, связанных с конфискацией имущества еретиков. Этим было завершено создание Верховного Инквизиционного Трибунала Супремы, кровавая деятельность которого продолжалась 3,5 столетия. Как уже было сказано, первыми жертвами испанской инквизиции стали новые христиане-марраны. Буржуазные и церковные исследователи исписали немало страниц, пытаясь доказать одни, что марроны были лицемерами и обманщиками, поклонявшимися публично Иисусу Христу и втайне Моисею. Другие, наоборот, что марраны были лояльные и правоверные христиане, раз и навсегда порвавшие с иудейством. Подобного рода изыскания и споры бесполезны, тем более что из них делаются совершенно ошибочные выводы. Те, кто утверждает, что марраны были неискренними и тайно исповедовали иудейскую религию, оправдывают этим действия инквизиции.